Чек-лист по доработке информационных и продающих текстов. И напоследок чек-лист, который помогает проверять и усиливать маркетинговые материалы. Работает как для постов, так и для другого контента. Текстов о нас, сценариев, рекламных статей, промо и так далее. Тест на краткость. Все ли блоки информации состоят не более чем из 2-5 абзацев? Все ли ваши абзацы состоят максимум из 4-5 строк? Все ли предложения не превышают 2,5 строк? Возможно, в тексте затаилась явно лишняя информация, вообще не несущая смысловой нагрузки и не работающая на эмоции, историю и тому подобное. Есть ли в тексте слишком подробные или сложные расчеты? Расчета из 1-3 действий достаточно. Дальше люди могут путаться. Тест на пафос. Нет ли в тексте умных словечек и спецтерминов, которые могут быть незнакомы читателю и затрудняют восприятие? Вы точно не восхвалили и не превознесли себя без меры? Информация о том, что получит клиент, превышает по объему в 2-4 раза сведения о том, какие вы заслуженные и классные, а товары, услуги или решения невероятные. Тест на лаконичность. Можно ли сократить какой-то абзац без ущерба смыслу, посылу и атмосфере текста? Сократите. Можно ли сократить какое-то предложение в 2 раза? Сократите. Можно ли сказать одним словом то, что описано в целом предложении? Скажите. Можно ли длинное слово заменить коротким аналогом? Замените. Не злоупотребляйте вопросительными, восклицательными знаками и многоточиями. Тест на элементы, повышающие продажи. Работа с целевой аудиторией. Вы изучили целевую аудиторию? Вы показали, что хорошо знаете проблемы читателей? Вы предлагаете решение этих проблем? Вы ответили на вопросы, которые потенциальные клиенты задают чаще всего? Не спрятались ли вы от неудобных вопросов? Закрыли возражения? Развейте все сомнения и страхи, которые удерживают читателей от покупки. Стиль изложения. У вас точно получается живой текст, а не напыщенная и пафосная рекламная пустышка? Нет ли в тексте оторванных от жизни абстракций? Раскройте, что такое передовые технологии и инновационные методы. Нет ли избытка штампов, клише, динамичные кампании нынче не в тренде? У читателя не возникнет ощущения, что ему выкручивают руки. Не пытаетесь ли вы впарить свой продукт? Убедитесь, что в тексте нет грубых и откровенных манипуляций. Не злоупотребляете ли вы перечислениями? Немного ли я, мы, старайтесь использовать вы стиль? Если закрыть название компании и ее продуктов, читатель поймет, о чем речь. Если нет, то добавьте фактов и конкретики. Выгоды и преимущества. Вы рассказали о выгодах, которые получит клиент, если обратиться к вам. Почему именно вы можете помочь клиенту, а не конкуренты? Что вы умеете делать лучше, чем они? Почему ваш товар, а не их? Какова ваша самая сильная сторона? Какой у вас конек? Все ли факты подаются в мире клиента? 10 лет на рынке – это бесполезная информация, если вы не покажете, почему это хорошо для покупателей. Не привели ли вы слишком много аргументов, выгод или преимуществ? От 1 до 4 весомых доводов хватит. Не переборщите. Нет ли в тексте того, что важно лишь для самой компании? Уберите. Финальные вопросы. Побуждает ли заголовок, если он есть, к дальнейшему чтению? Достаточно ли вариантов заголовков вы переработали? Не слишком ли затянуто первое предложение? Побуждает ли оно читать дальше? Разжигает ли интерес читателя? Может ли уже из первого абзаца читатель понять, что материал обязательно стоит читать дальше? Что написано в первом абзаце? Рекламная чушь или сведения, которые целевой аудитории действительно интересны? Чередуются ли очень короткие предложения со средними и с редкими длинными предложениями? не заснет ли читатель из-за однообразного унылого стиля. Ритмика текста – это важно. Продаете ли вы товар или решение? Продавать нужно решение, товар или услугу во вторую очередь. Нет ли в тексте мусорных слов наподобие «идеальный», «лучший», «абсолютный»? Достаточно ли конкретики? Нет ли ненужного тумана, который только мешает доверию? Не осталось ли в тексте открытых вопросов? Сумели ли вы найти и предвосхитить все главные возражения читателя? Нет ли в тексте фрагментов, которые выглядят огромными и могут напугать читателя? В тексте есть как эмоции, так и логика? Достаточно ли понятен призыв к действию? Не слишком ли он наигран или театрален? Напомним, что с большинством пунктов вам вполне может помочь все тот же ИИ.